Глазурью на торте были крики зомби и их иссохшая плоть, когда они были разорваны на части взмахами кошмарного оружия Луффи. Фрэнки сдержал приступ смеха, наблюдая, как зомби буквально разваливаются на куски. И, конечно, им удавалось выводить зомби из строя множеством других способов. Зарияд. Ухмылка Фрэнки погасла, когда новая толпа зомби буквально бросилась в драку. Но прискорбным фактом было то, что на каждого, кого они сметали, приходились еще трое и занимало их место. Сейчас их было всего дюжина к одному, но рано или поздно их будет две дюжины, потом три, потом еще сколько угодно, пока у моря не кончатся зомби или они не начнут терять людей, в зависимости от того, что наступит раньше. И даже Луффи не был настолько глуп, чтобы ставить на то, что зомби кончатся первыми. Тем не менее, одна мысль взбодрила Фрэнки и побудила его снова поднять свои нунчаки, и эта мысль заключалась в том, что зомби были не единственными, к кому прибыло подкрепление. У соломенных шляп были свои люди, которые ждали своего часа в поместье, и как только они все будут готовы, они получат собственное подкрепление. «Это займет всю ночь», — проворчал Фрэнки. Фыркнув, он поправил свои нунчаки. «Неважно, кроссы и остальные скоро будут здесь. О, это тянется целую вечность», — проворчал я. «К сожалению для всех нас, процесс с перехода из точки А, столовая, в точку Б, основание башни Хагбека, оказался намного сложнее, чем это должно было быть. Серьезно, все, что нам нужно было сделать, это высадить Хагбека, который даже не сопротивлялся из-за того, что Кани стащила его бесчувственное тело за лодыжку. Но на пути этого конкретного начинания было препятствие. Прямо впереди», — сообщил нам Саундбайт, его голос был полон раздражения. «Мы свернули в тот поворот, на который он указал. Черт подери, и наш Сусанин выразил то, что мы все чувствовали, когда нас снова встретил тупиковый коридор. Пятый за столько же минут», — сухо фыркнул Лассу. «Легко ориентироваться, ты сказал, знаю это место как свои пять пальцев, ты сказал», — прокомментировал Усоп, искоса взглянув на моего партнера. «Что случилось с нашим самопровозглашенным богом шума? И пока я не забыл, ты когда-нибудь видел заднюю часть своего панциря? Выкуси!» Взорвалась улитка. «Я ни хрена не слышу, когда нечего слышать. У этих придурков есть призрак, спускающийся к форме искусства. Моя карта в лучшем случае сбита. И кроме того, мне нужно быть осторожным, чтобы убедиться. Эй, что здесь происходит?» Глаз Саундбайта яростно дернулся. «Такого не случалось. Мы все обернулись и увидели четверку неуклюжих ужасов, уставившихся на нас с перекрестка. Трое лоскутных зомби носили на голове металлические ведра, а четвертый щеголял оранжевым резиновым дорожным конусом. Удовлетворите нездоровое любопытство. Где, черт возьми, ты откопал этот маленький головной убор?» — задал вопрос я. Ответ зомби на мой совершенно невинный вопрос был довольно грубым. А именно, они все взревели и попытались напасть на нас. Попытались — ключевое слово здесь, учитывая, что Канис, Усоп и Лассу быстро повергли всех с легкостью, граничащей, ну, со скукой. «Ну же!» — Лассу взвизгнул. «Неужели больше никого нет? Нет, нет, нет, нет, не надо этого произносить. На данный момент мне достаточно скучно, чтобы я рискнула сказать это», — пробормотала Робин, прежде чем заговорить. «Но прежде чем мы наткнемся на еще один тупиковый проход, я бы хотела попробовать кое-что еще». С этими словами из пола выросли руки, подпирая лежащего без сознания Хагбека, а затем несколько раз ударив его по лицу. Серьезно, не было другого способа описать это, и справедливости ради, это сделало свое дело. Голова Хагбека оторвалась от пола, хрипя от кляпа из салфетки, который мы посчитали нужным засунуть ему в рот, когда выходили из столовой. Выражение его лица, когда он застыл под нашими объединенными взглядами, также было бесценным. «Постарайся взглянуть на это с некоторым достоинством», — протянула Робин, положив другую руку ему на шею, которая зажала очень специфическую часть его горла. «Теперь, я надеюсь, ты поймешь, что я держу твою сонную артерию. Да, позволь мне быть откровенной. Если мы доставим тебя к Чопперу, есть большая вероятность, что ты не переживешь встречи с ним. Однако, если мы останемся в этих запутанных коридорах еще на 5 минут, Хагбек по праву носил свое имя, когда завизжал на Робин, выкручивающую плоть, которую она держала. Я могу гарантировать, что ты меня не переживешь. Итак, все это, как говорится». Руки Робин обхватили доктора со всех сторон и одновременно толкнули и подняли его на ноги, чтобы она могла холодно улыбнуться ему в лицо. «Как пройти в твою лабораторию, мистер Хакбек?» Хакбек несколько секунд дрожал на месте, прежде чем нерешительно прошаркать мимо нее и вернуться тем же путем, которым мы пришли. Я приподнял бровь и наклонился ближе к Робин, когда мы последовали за ней. «Как ты думаешь, он понимает, что все, что ты можешь с ним сделать, было бы намного добрее, чем то, что у Чоппера в рукавах?» — прошептал я. Ответом Робин было тихое хихиканье. «А-а-а, я уверена, что он поймет это в свое время. Ну, учитывая, что у нас есть лишнее время». Лассу задумчиво проурчал. «Кто-нибудь хочет, чтобы я пошпионил?» «Может быть, в любой другой день», — вздохнула Канис с унылым видом, перезаряжая оружие свежими порциями соли. «Прямо сейчас я слишком занята, беспокоясь о том, как дела у Су». По какой-то причине это вывело Саундбайта из себя. Он захихикал, как сумасшедший. «О, эй, проснись, тук-двах!» — фыркнул зомби-картина, проснувшись, когда ему в челюсть врезался здоровенный груз. Сделав это, он смерил убийственным взглядом своего столь же однобокого соотечественника, поправляя свой цилиндр. «Для чего это было? Позлитесь на меня позже, вы, вялые бездельники!» — прорычал зомби, похожий на культуриста, раскачивая головой взад и вперед, чтобы обратиться ко всему коридору и дюжине или около того картин, которые только что были подняты. «Прямо сейчас вам нужно слезть со своих чертовых стен и двигаться, быстро!» А, еще одна из картин растерянно моргнула, сон все еще затуманивал ее разум. «О чем, черт возьми, ты говоришь? Что такое? Кабум!» Словно в ответ, вдалеке раздался катастрофический взрыв. «На нас нападают плосколицые!» — рявкнул культурист, со страхом поглядывая в сторону места взрыва. «Полномасштабная атака на поместье. Бросаются все резервы, даже такие сюрпризы, как вы. Так что, приводите свои плоские задницы в движение уже. Боже, хорошо, хорошо!» — взвизгнула картина, и многие из них поспешно сняли свои рамы со стены, прежде чем уйти. «Итак, что, у нас атака на парадные двери. Неужели все так плохо?» — спросил один из них. «Еще хуже, черт возьми!» — разглагольствовал двуногий скандалист, направляясь вперед. «У нас нет никакой субординации. Нин, Баа и Гера отправились будить мастера Морию целую вечность назад, но от них нет никаких вестей. И из того, что я слышал, Хакбек настаивает на том, чтобы мы все держались подальше от его столовой, чтобы он мог удержать гостей, которых он надурачил. Перна и Апсалом оба просто взяли и растворились в воздухе, и никаких шуточек, и не собирался». Поспешно откашлялась картина. «В любом случае», — бодибилдер мрачно покачал головой, — «Рюма пытается взять на себя командование, но ему тоже не терпится сражаться, так что это не поможет. Ни у кого из других генералов нет и близко такого влияния, как у него. Хилдону никогда не приходилось командовать столькими из нас сразу, и есть факт, что кто-то в этом чертовом поместье убивает нас пачками. Правда, как они это делают, никто, черт возьми, не знает». Зомби в отчаянии развел руками. «Они не оставляют никого в живых. Все, что мы знаем, это то, что они бьют их быстрее, чем они могут отреагировать, и что по какой-то причине они всегда оставляют одного зомби стоять, чтобы они могли понять, что они облажались, прежде чем засолить их тоже. Это совершенно расстраивает». «Э-э, откуда ты это знаешь, если они все очищены?» «Потому что на каждом участке, где я был, большинство зомби выглядит так, как будто они просто упали где стояли, но всегда есть один зомби, который выглядит испуганным. Нетрудно догадаться, что они смотрели, как падают остальные, и у них было достаточно времени, чтобы запаниковать, прежде чем они тоже потеряли свою тень. Итак, ты вроде как имеешь в виду твою нынешнюю ситуацию? А, о чем, черт возьми, ты говоришь?» Зомби замер на месте. Затем очень медленно он повернулся, и то немногое, что было на его лице, покинуло его, когда он увидел сюрприз зомби, которых он разбудил, всех и каждого, лежащих на земле, действительно безжизненных. Он начал лихорадочно озираться по сторонам, зажимая рот одной мускулистой рукой, а другую сжав в кулак, готовый ударить любого, кто попытается. «КХМ!» — тихое покашливание донеслось из-под него, и он посмотрел вниз, чтобы увидеть откровенно очаровательную маленькую белую лисичку, сидящую у его ног и смотрящую на него, склонив голову на бок. Он растерянно моргнул. «Я чуть больше фута в длину, маленькая, и я намного быстрее, чем ты когда-либо мог надеяться», — категорично заявила Су. Беги. Если и было что-то хорошее, что можно было сказать об этой ситуации, так это то, что этому конкретному зомби не пришлось бы жить со стыдом из-за того, что его до смерти напугало нечто, что было меньше, чем один его кулак. Вместо этого он предпочел провести свои последние мгновения, мчась так, словно ад наступал ему на пятки, что технически так оно и было. Когда он внезапно почувствовал, как крысиные когти карабкаются по его спине, зомби закричал о помощи, но никто не пришел. А потом он почувствовал, как что-то вонзилось ему в горло, и все погрузилось в забытье. Су посмотрела на все еще прохладные трупы и спрыгнула с него, прежде чем взглянуть в воздух. «Ты в третий раз используешь эту фразу. Отсылка? А-а-а, ты просто живешь тем, что я люблю называть». Саундбайт злобно усмехнулся. «Геноцидный рут». При этом с затылка Су свисала небольшая капля пота. Звучит зловеще. Глава 49.2. При этом с затылка Су свисала небольшая капля пота. Звучит зловеще. «Ао, это так, но в кои-то веки я не чувствую себя подонком из-за того, что подслушиваю. Это на самом деле довольно забавно». «Хех, это точно». Су счастливо фыркнула, стуча одной лапой по другой. «Я прохожу через этих клоунов, как Робин через дозорных. Приятно наносить такой большой ущерб. Наслаждайся, мой друг, наслаждайся, а? Постой-ка». Саундбайт замолчал на секунду, прежде чем раздраженно цокнуть. «Черт возьми, зомби координируют фронт, нужно разорвать их порядок. Придется тебе немного походить вслепую. Извини, меня это устраивает, я становлюсь хороша в этом». Су пренебрежительно махнула хвостом, даже когда начала возвращаться в туннели пауков. «Есть какой-нибудь совет на прощание? Нет, ты... О, подожди, еще кое-что. Ты заметила ту башню 5 этажами выше и 6 коридорами на запад?» «Эх». Су задумчиво помахала хвостом, когда начала исследовать катакомбы стены. «Думаю, да, пока была в северном крыле. Что насчет этого? Не заходи туда, иначе...» «А?» Су удивленно моргнула, внезапно остановившись. «Иначе что?» Она снова начала подниматься, прежде чем внезапно поскользнулась на ноге, когда ровный, монотонный голос зловеще произнес ей в ухо: «Тебе будет плохо». «Поняла? Ахихих, да, поняла». Су испуганно поежилась. «Рад это слышать», — сказал Саундбайт, его улыбка вернулась в его голос. «Веселись». И с этими словами фирменный электрический вой всемогущего вуайериста сорвался с места. В тот самый момент, когда она вышла из-под вокального эффекта, на морде Су появилась озорная ухмылка, и она направилась в совершенно определенном направлении. 6 коридоров на запад и 5 этажей вверх, и всего с несколькими скудными мышами-пауками на пути, она добралась до места назначения в мгновение ока. Нетерпеливо хихикая, она толкнула люк, который вел наверх и в основание башни, а затем в замешательстве моргнула, увидев выдолбленную и, что более важно, заполненную паутиной каменную трубу. «Какого черта?» Размышляя, она медленно поползла в башню. «Что это за место, логово этих крыс-рахнидов? Почему, черт возьми, Саундбайт не хотел, чтобы я приходила сюда? Я имею в виду, чешаша, что за фигня?» Она села на корточки и пожала передними лапами, покачав головой. «С той скоростью, с какой я продиралась сквозь этих крысоловов, я сомневаюсь, что в этом поместье осталось больше дюжины». «Да ладно, в чем дело? Я верю, что честь». Шелковисто-гладкий голос промурлыкал над облачной лисой, заставляя дрожь пробежать по ее внезапно выпрямившемуся позвоночнику. «Будет принадлежать мне». Очень медленно Су подняла голову и уставилась с головой в подергивающуюся ухмылку слишком буквальной обезьяны-паука, которая висела над ней на слишком-слишком-слишком многих ногах, а также на дюжину или около того меньших, но не менее злобных ухмылок, которые ползали вокруг нее. «Ну, тогда», — ядовито ухмыльнулся Таран, — «что ты говорил о моих мышах?» Гибриды грызунов-рахнидов, снующие вокруг своего босса, злобно захихикали в знак согласия. Су была спасена от необходимости отвечать электронным воем, возвещающим о возвращении ее подмоги. «Хорошо, я снова в деле, можешь возобновить свое обычное поклонение». Саундбайт оборвал фразу в своей тираде и некоторое время молчал, прежде чем угрюмо вздохнуть. «Осмелюсь спросить, зачем?» «Хотела сложный вызов», — слабо предложила Су. «Иронично, это то же самое оправдание, которое большинство людей дает для геноцидного рута». Ухо и хвост Су уныло поникли. «А-а-а, чтоб меня!» Голова Тарарана почти раскололась пополам, когда он широко открыл рот, обнажив пару подергивающихся жвал. С радостью. И с этими словами зверь оторвал свои конечности от стены и позволил нескольким метрическим тоннам плоти и хитина упасть на самопровозглашенного порохового лиса. Ю. Су взвизгнула, едва не отскочив от падающего зомби-паука-обезьяны, который врезался в то место, где она была секундой раньше, подняв облако пыли. Затормозив, она потратила полсекунды, чтобы оглянуться через плечо, прежде чем поспешно начать движение, когда гигантская паучья нога пробила кирпич, на котором она стояла несколько мгновений назад. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот и все, маленькая туннельная крыса. Таран хихикнул, когда поднял и опустил еще одну ногу, Су плавно обтекла ее. Беги, беги, ты не сможешь убежать. Еще одна нога опустилась, и только поспешный пируэт спас облачного лиса от двух лишних новых отверстий. Я и не собиралась этого делать. Су зарычала, наконец-то заскользив за массивным зомби и напрягая ноги для прыжка. Напряжение, которое позволило ей отпрыгнуть назад, когда массивный зад Тарарана врезался в каменную кладку, разбив ее вдребезги. «Ты серьезно? Обезьяна, обезьяна, у меня нет слепых зон», — похвастался зомби. «Но ты быстрая маленькая туннельная крыса, не так ли?» Подняв одну из своих рук, он щелкнул пальцами. «Идите сюда, мальчики!» Стиснув зубы, Су отскочила назад, когда маленькая паутина прилипла к камню, бросив свирепый взгляд на пауков-мышей, кишащих в линиях над ней. «Все, хватит, мне надоело быть мишенью для стрельбы», — огрызнулась она, увернувшись от еще нескольких паутин, прежде чем запрыгнуть на одну из больших и, что более важно, более сухих, прикрепленных к стенам. Время для контратаки. Один мышь-паук, слишком низко опустившийся к земле, был немедленно посолен. Остальные просто посмеялись над ним, прежде чем выстрелить еще паутиной. С линиями было легко увернуться от них. Гораздо труднее было на самом деле добраться до этих чертовых пауков. Они прыгали вокруг, как шиншиллы на скорости, и, несмотря на ее возвышенные слова о контратаке, это было все, что она могла сделать, чтобы опередить их сеть. Липкая паучья сеть. И это без того, чтобы гигантский засранец, ползающий под ней, усложнял ей жизнь. Согнувшись на задних лапах в движении, которым мог бы гордиться Ниа, Су с отвисшей челюстью с изумлением наблюдала, как поток паутины, толще, чем она, только что пронесся мимо нее, сметая трех мышей и пауков. «Верно, нельзя про него забывать», — пробормотала она. Затем ей пришла в голову мысль, и она посмотрела на щебечущих мышей и пауков над ней, затем на Тарарана. «Идея», — запрыгнув в сеть, которую она определила, она отследила мышей и пауков, готовящихся к атаке. «Просто нужно словить их в нужном месте, и... Эй, Тартар!» — крикнула она вниз. «Обезьяна, обезьяна! Я Тараран!» — рявкнул зомби, о котором шла речь. «Мне пофиг!» — пропела в ответ Су, лениво вращаясь вокруг другой паутины. «Слушай, это не давало мне покоя все это время. Это на самом деле твоя задница, которую ты щеголяешь, или у тебя просто жук большого размера жует твою?» Любые дальнейшие насмешки были уничтожены волной убийственного намерения, затопивший комнату и заморозивший всех на месте. «Тебе, кранты!» — ядовито чирикнул Таран. Его челюсти подергивались от плохо подавляемого желания разорвать на куски. На башню опустилась тишина, мыши-пауки дрожали от ужаса, пока упомянутый ужас не был прерван семью тенями, взлетевшими к потолку, когда Су щелкнула лапой по их отвисшим челюстям. «Ну, я не совсем поняла, что я планировала, но все получилось так красиво, что я не могу жаловаться», — усмехнулась Су, ее хвост снова замелькал, чтобы поднять видимый комок соли. «Итак, сделаем ли мы это правильно на этот раз?» К ее удивлению и беспокойству, яростное рычание Тарарана превратилось в усмешку, подобную ее собственной. «Дас, давай!» Прежде чем Су успела что-то предпринять, до ее ушей донесся чирикающий звук, и она обернулась, чтобы найти трех мышей-пауков, которых Таран неосторожно переплел ранее, и которые сморщились, чтобы выплюнуть свою паутину. «Ах, черт!» – простонала Су, прямо перед тем, как все трое ударили, завернув ее в аккуратный маленький шарик, который отскочил от стены и упал на пол. «Ау-ау-ау! Дай угадаю! Я забыла, что пауки не застревают в собственной паутине! Е-хи-хи-хи, е-хи-хи-хи!» Радостно заплясали мыши-пауки, упиваясь своей победой. Или... По сути, групповой победы против одной облачной лисы без каких-либо заметных наступательных возможностей. Пальцы, похожие на сталь, обхватили ее лицо, и облачного лиса подняли и показали крупным планом открытую глотку Тарарана. Излишне говорить, что зрелище было не из приятных. «Чувак, кем бы ни был твой дантист, тебе нужно начало су», прежде чем Таран прервал ее, бросив ее в рот и проглотив ее целиком. «Обезьяна, обезьяна, ах, благословенная тишина!» — вздохнул зомби-паук-обезьяна, втягивая жвало в пасть. Выжившие мыши-пауки танцевали вокруг него в радостном ликовании. Это вызвало грохот, когда их вождь внезапно рухнул бескостной кучей, его теневая душа вылетела из его отвисших челюстей. Через секунду после того, как астральное воплощение сбежало, су тоже выпрыгнула, встряхиваясь, чтобы сбросить то, что осталось прилипшим к ней. Честно говоря, сейчас она уныло вздохнула. «Проглотить меня целиком вот так, когда мой хвост отяжелел от соли, невероятно. Я имею в виду, на самом деле, если не считать моей банданы, я голая. Где, по его мнению, я держала это барахло? У себя в заднице. Некоторые люди просто на самом деле не отличаются умом». Саундбайт хихикнул. «Ага». Су вздохнула, бросив косой взгляд на оставшихся мышей и пауков. Каким-то образом все трое сжались еще сильнее. «О, вы все еще здесь? Хорошо, тогда, кто хочет соль первым?» Мыши быстро отскочили, как будто их брюхо было в огне. Су дала им немного времени, чтобы убежать, прежде чем позволила ухмылке пересечь ее морду. «Я, возможно, буду первой лисой в истории, которая когда-либо скажет это». Затем она выстрелила вслед за мышами в размытом белом пятне. «Но, о, как я люблю охоту! О, она сама справилась с Тарараном. Это, вероятно, был бы единственный раз, когда мы с Хакбеком говорили в совершенном унисоне. Если под Тарараном ты имеешь в виду дезинсектора двойного убер-размера, то да». Саундбайт ухмылялся от стебля к стеблю, специально направляя свой хитрый взгляд на Хакбека. «Не знаю, откуда у тебя его мозги, но я предлагаю тебе сделать возврат. Хи-хи-хи-ху-ху-ху-ха-ха-ха. Ура, Су!» Канис с энтузиазмом сжала кулаки, широко улыбаясь. «Рада для нее, я счастлива, что ей весело. В заполненном зомби-поместье с привидениями», — Усоп медленно повторил. «Это заслужило на него равнодушный взгляд нашего оружейника». «Да, к чему ты клонишь?» Усоп секунду поиграл челюстью, прежде чем обмякнуться вздохом поражения. «Иногда я скучаю по тем дням, когда мир имел смысл. Я действительно, действительно скучаю». Хакбек, тем временем, застыл, уставившись на улитку с разинутым ртом, прежде чем медленно перевести глаза вперед. Его испуганная дрожь удвоилась. «Этого не может быть, этого не может быть, этого не может быть. Прибереги немного этого страха и ужаса для Чоппера, Хогги», — пыхтел Лассу, даже когда он держал свой нос в воздухе, вынюхивая любые следы омертвевшей плоти, приближающейся к нам. «Серьезно, если ты считал себя сумасшедшим раньше, я не сумасшедший», — Хакбек зарычал. Жизнь действительно вернулась в него. «Я не являюсь и никогда не был чем-то меньшим, чем абсолютным олицетворением психического здоровья. Это законный факт, доказанный симпозиумом ученых всего мира, в котором я сам принимал участие, что врачи не способны страдать от несчастья пешехода, известного как сход с ума. Слово, которое подходит в моей области, это медицинский гений, и ты можешь сам убедиться в этом, прямо за этими. Я думаю». Мы все замерли, когда раздался леденящий душу голос, и с разной степенью беспокойства наблюдали, как титан из меха и ярости вышел из-за приближающегося дверного проема. «Что ваше заключение может потребовать некоторой независимой проверки», — прорычал Чоппер в своей тяжелой форме, впиваясь взглядом в уже покрытые потом очки Хакбека. «Угу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гурк». Бормотание хирурга было заглушено кулаком Чоппера, который сжал складки его горла и в одиночку поднял его в воздух. «Давай посмотрим, останешься ли ты по-прежнему при своем мнении, как только я закончу с тобой, Хакбек», — плюнул наш товарищ по команде в восковое лицо своего бывшего кумира. «Черт возьми, чувак», — трепетно присвистнул Саундбайт. «Это первый раз, когда я на самом деле использую это слово», — пробормотала Робин с немного озадаченным видом. «Но Дитта, ПП то же самое. Да, да, да, он чертовски вне себя, мы это понимаем, мы уже знаем это по своему личному опыту». Я взглянул в сторону и увидел, как Аст неловко переминаются с ноги на ногу, их хвосты подергиваются от плохо сдерживаемого нетерпения. «Но теперь, когда у него есть подушечка для булавок, мы можем уже идти», — отчаянно взмолился Ля. Я слегка ухмыльнулся Дюгоним. «Я так понимаю, вам не терпится на поле боя, там целая армия зомби, и мы не в эпицентре битвы», — вырвалось из майки, Пар почти выл там, где должны были быть его уши. «Ты видишь, как здесь извращается естественный порядок вещей?» Я хихикнул от такой реакции, прежде чем решил оказать им услугу, ткнув большим пальцем через плечо. «Хорошо, хорошо, можете. Это согласие. Вперед, вперед, вперед!» Гвах, я перешел в вопль шока, когда меня чуть не сбил с ног долбанный поток квартета. Только поспешное вмешательство Робин помешало мне упасть на задницу. «Упрямые маленькие дьяволы, не так ли?» Она усмехнулась. Мне потребовалось мгновение, чтобы прийти в себя, и с моих губ сорвался смешок. По-другому у нас и быть не могло. И кстати о психически нездоровых членах экипажа, эй, Чоппер. На самом деле я был очень горд собой за то, что не вздрогнул, когда он перевел часть своего взгляда с мокрого от пота лица Хакбека. «Не хочу нарушать твой настрой здесь. Я думаю, что твой образ эпичен, серьезно. Я просто хотел, чтобы ты знал. Не делай ничего, чего бы не сделал я». Лассу неуверенно поднял лапу. «Разве это не излишне, учитывая весь твой эпизод со Спандамом?» Моя усмешка приобрела явно пропитанный кровью оттенок. «Я придерживаюсь каждого только что сказанного слова». Хныканье Хакбека усилилось, когда Чоппер, Лассу и Робин ответили на мою ухмылку, и это было последнее, что я увидел, прежде чем наш доктор начал тащить его за шею. Двери на лестничную клетку лаборатории зловеще захлопнулись за ним. Перед этим, естественно, на мгновение воцарилась тишина. «Ладненько». Саундбайт сломал его с треском. «Одевайте свои парки, детишки, потому что наш следующий пункт назначения – ничто иное, как морозильная камера 900. О, глава 49.3. События, которые однажды будут названы как первая и последняя война триллер Барка, продолжала бушевать перед особняком, где жили хозяева острова. Ни один зомби-триллер Барка теперь не бездействовал. Генералов поднимали, и все остальные трупы собирались, чтобы отбиться от печально известных пиратов соломенных шляп. Борьба казалась такой же, какой и была. Несмотря на то, что захватчики знали слабость зомби, те, кто не был достаточно умен, чтобы держать рот на замке, давно очистились, а остальные вели достойный бой. С другой стороны, несмотря на то, что зомби были невосприимчивы к боли, они могли противостоять пиратам только из-за их превосходящей численности. Тем не менее, несмотря на всю вражду, две фигуры двигались сквозь толпу, не пытаясь ударить кого-либо из сражающихся. Точно так же никто из участников боевых действий не пытался нанести им удар. Они беспрепятственно, бок о бок, двинулись к мертвой точке боя. Точке, к которой приближалась другая столь же непричастная фигура, идущая совершенно неторопливой походкой. Причина, по которой никто не пытался напасть ни на одного из невоюющих, была проста. Ни у пиратов, ни у зомби не было никакого желания мешаться трем самым печально известным мечникам, известных триллер Барку, независимо от того, на какой они стороне. Зар отступил на несколько шагов, когда Брук встал напротив зомби, который нес его тень, рассматривая его с самым вежливым бесстрастием. Рюма, в свою очередь, ничего не сделал, кроме как оказал скелету честь своим полным вниманием. В течение бесконечной минуты все, что они делали, это смотрели друг на друга, их отсутствие глаз не делало ничего, чтобы ослабить напряжение, которое отталкивало от них всех их союзников и врагов. Наконец, Рюма прервал сцену, когда слегка склонил голову на бок. «Ехоха, еще один раунд, старина!» – тихо выдохнул самурай прошлого и настоящего. Брук постоял еще несколько секунд, прежде чем медленно протянул руку и надвинул поля своего цилиндра на глаза. «Когда мы встретились в последний раз, мой разум был переполнен эмоциями. Я позволил своему горю и отчаянию затуманить мою интуицию мечника. Теперь я вижу то, чего не мог тогда. Что, хотя ты можешь обладать моими способностями духом, плотью, ты намного превосходишь меня, и поэтому я допускаю любые битвы, в которых я мог бы сражаться с тобой». Скелет джентльмена поднял голову и посмотрел на самурая с вызывающей решимостью. «Но я отказываюсь заканчивать свою борьбу здесь», — прорычал он, жар разгорался в каждом его слове. «Скорее, я выбираю вариант, который у меня отняли так много лет назад. Я начал эту борьбу и сделал все, что мог. Это значит, что сейчас», — торжественно произнес Зара, делая шаг вперед и повязывая бандану вокруг головы, — «настала моя очередь». Поведение Брука быстро прояснилось, и он изобразил самое близкое приближение к солнечной улыбке, на которую был способен. «Ах, да, и для протокола, хотя я ценю твою помощь, Факт остается фактом. Ты моя самая последняя надежда во всем мире на то, чтобы сбежать из этого ада, сохранив свою гордость мечника. Поэтому, если ты проиграешь, я буду преследовать тебя до тех пор, пока ты не умрешь. Зара усмехнулся, вытаскивая китетсу-3 и серьезно старую, но все равно годную катану, которую он нашел на корабле пиратов Румба. Значит, никакого давления. Именно. Зара в последний раз закатил глаза, прежде чем обратить их на Рюму. Его мечи оставались на боку, расслабленные, и все же его защита была железной. Рюма, со своей стороны, ничем не выдал себя, и через несколько напряженных секунд под пристальным взглядом Зара он откинул голову назад и усмехнулся. Ехохоха. Я чувствую, словно какой-то огромный хищник оценивает меня. Это кажется почти. Труп склонил голову набок. Знакомо. Вытащив меч, Рюма откинул голову назад и откровенно рассмеялся. Ехохоха. Я принимаю эту битву. Самурай едва закончил говорить, как китетсу и старая катана замахнулись, держа его на нужной длине, чтобы рассечь его пополам у шеи чуть ниже грудины. Вада прокрался на уровне плеча. Черное лезвие, украшенное волнистым водяным узором, вспыхнуло, останавливая мечи. Однако это не могло остановить размах Зара. Несмотря на все усилия, Рюму отбросило в сторону, хотя он оставался на стороже. Это было хорошо, так как Зара скрестил руки на груди, лезвия были направлены наружу, их кончики почти соприкасались. «Бычи!» – прорычал он, прежде чем броситься вперед. «Иглы!» Стороннему наблюдателю внезапный бросок, который произвел мечник, когда его клинки встретились с клинками Рюмы, показался бы волшебством. Зара, однако, видел правду. Черное лезвие зомби скользнуло между его, за миллисекунды до того, как они ударили бы его. Это был, по сути, прием дзюдо с мечом, и когда он приземлился, Зара почувствовал, что его уважение как к противнику перед ним, так и к владельцу тени подпитывающего противника возросло на ступеньку. Однако у него не было времени больше думать об этом, потому что Рюма нацелился на него. Черный клинок рванулся вперед, чтобы быть пойманными его скрещенными мечами. Зара попытался контратаковать, но зомби отступил, положив другую руку на рукоять, а затем дважды ударил и по китетсу, и по старому клинку движением, которое было одновременно мягким и деликатным, и все же несло всю силу молота. «Черт возьми, техника ломания мечей», — понял он на секунду позже, чем следовало. Китетсу зазвенел от удара, но выдержал. Старый в другой руке, однако ну, достаточно сказать, что он выдал треск. Ехохоха. Рюма усмехнулся, увидев выражение лица Зара. «Мне ужасно жаль, я знаю, что это не спортивно, но у меня просто такое чувство, понимаешь? Мои инстинкты подсказывают мне, что если я что-то утаю от тебя, то непременно погибну». Ехохоха. Ни один из бойцов не заметил, как Брук прижал руки к челюсти, чтобы удержаться от слов «но ты уже мертв». Невнимательность со стороны Зара была вызвана тем, что он вспомнил, что Кросс упомянул, что этот зомби пришел из нового мира. Что означало? Означает ли это, что ты собираешься использовать, как оно называлось? «Хаки?» — спросил Зара с гримасой. «Хаки?» — повторил Рюма, склонив голову на бок. «До меня доходили слухи, но, боюсь, я не смогу использовать его сам». Зара бросил взгляд через плечо на наблюдателя за боем, прежде чем вздохнуть. «Понятно», — задумчиво произнес он, протягивая руку к Вада. «Ну, в таком случае, лови». Действуя инстинктивно, Зара вытянул руку и легко выхватил из воздуха меч с очень знакомой парой клыков на рукояти. «Извините, что вмешиваюсь вот так», — Фангфрид завибрировал в его ладони. «И я знаю, что я не совсем та катана, к которой ты привык, вот почему ты не используешь катану Брука, но у меня сильная воля и брось, это бой между двумя мастерами фехтования. Такая возможность выпадает раз в жизни. Я не мог устоять. Пожалуйста, позволь мне сражаться. Честное слово, этот меч говорит», — воскликнул Рюма. Не обращая внимания на вспышку зомби, Зара молча несколько раз поднял Фангфрида, прежде чем вернуться в свою первоначальную расслабленную позу. «Не превращайся, или я выброшу тебя, даже если это убьет меня. Не стал бы, даже если бы ты мне заплатил». Эйфорически выдохнул Зан клинок. «Я бы не пропустил это ни за какие гроши на свете». Сделав это, Зара снова перевел взгляд на Рюму. «Хорошо, спасибо, что позволил мне разобраться с этим. Может быть, мы вернемся к битве?» «Подожди минутку», — сказал самурай, протягивая руку. «После этого показа, я считаю, что должен тебе. Он потянулся, чтобы схватить воротник своего шарфа. «Это моя собственная любезность». Последовала немедленная реакция на то, что самурай схватил себя за галстук, но это было не от него, и это не было ни от Зара, ни от Брука. «Скорее! О, черт, беги!» Это было от его товарищей-зомби, которые до сих пор довольствовались тем, что просто держались на расстоянии и наблюдали, сражаясь с вражескими пиратами, но теперь убегали от боя, как будто их немертвые задницы были в огне. «С дороги, с дороги! Следите за своими головами!» Рюма выкладывается по полной. «Направляемся к гребаным холмам!» Брук мотал головой из стороны в сторону, в замешательстве наблюдая, как зомби отступали с крайним предубеждением. Остальные соломенные шляпы и катящиеся пираты направились по горячим следам, не оставляя никого вокруг, чтобы наблюдать за дракой. «Что, черт возьми, вам нужно простить их?» пропел Рюма, стягивая шарф. Это действие привлекло пристальное внимание его противника, так как обнажило узел хирургической нити, туго натянутой на его горле. Многие из них становились жертвами несчастных случаев всякий раз, когда я это делаю. Зара напрягся, когда его инстинкты завопили. «Это существо», процедил он сквозь зубы. Рюма замер, его безгубая ухмылка стала дикой. «Почему, всякий раз, когда я выкладываюсь по полной, конечно». И без дальнейших церемоний Рюма схватил нить узла и дернул, развязав ее и выпустив веревки. Мгновение ничего не происходило. Затем из его тела потекли потоки темной слизи. Руки, ноги, туловище все обильно кровоточило чем-то явно нездоровым и столь же явно неорганическим. Поток длился меньше минуты, но это делало представление не менее тревожным. Подъязычная кость Брука испуганно подпрыгнула, когда он увидел осквернение сосуда своей тени. «Че что? Черт возьми, ха-ха-ха-ха, а-а, да». Брук подскочил в шоке, когда Рюма внезапно разразился смехом, раскачиваясь туловищем влево и вправо в очевидных растягивающих движениях. «А-а-а, это так приятно, я уже давно не чувствовал такого света». «Так вот, теперь», он нетерпеливо поднял свой клинок, просто чтобы быть уверенным. Зомби-самурай взмахнул своим клинком, и все трое соломенные шляпы застыли в шоке и, даже немного со стороны Зара, страхе, когда их поле боя внезапно стало лишено всех следов тумана. «Ах!» Вздох Рюмы, когда он прислонился лбом к тыльной стороне клинка, был почти эйфорическим. «Намного лучше!» Все соломенные шляпы уставились на представление перед ними. Затем Фангфрид прошептал одно единственное слово, шепотом, который был в равной степени испуганным и взволнованным. «Веди!» «Действительно!» Рюма мрачно усмехнулся, покачивая шеей взад и вперед. «Мера предосторожности, которую доктор Хагбек применил ко мне после третьего, я думаю. В третий раз я разрубил башню пополам во время тренировки. Всем надоело убирать за мной, поэтому они решили, что мне будет лучше, если я буду отягощен. Мне позволено по-настоящему расслабиться только тогда, когда я в этом нуждаюсь, и в этот раз». В глазнице Рюмы блеснул огонек, когда он принял поистине мастерскую позу готовности. «Так и есть», — выдохнул ревенант. Когда и без того белое как кость лицо Брука стало еще бледнее, и без того нетерпеливая ухмылка зарастала совершенно дикой, легко соответствуя ухмылке Рюмы. «Интересно, на этот раз зарождал нападение, он не был разочарован». Рюма исчез из вида. Развернувшись, он воткнул Фангфрида в землю, и мгновение спустя в него вонзился черный клинок. Отступив назад, Зара нанес удар Китицу вперед, только для того, чтобы Рюма снова исчез, снова возникнув позади своего противника. «Зо!» Это было все, что успел сказать Брук, прежде чем Зара откинул голову назад, поймав черное лезвие на Вадайтимадзе. Когда его противник, по крайней мере на короткое время, оказался заблокирован, он вытащил Фангфрида из грязи и развернулся. Китицу присоединился к Зан-клинку. «Ястребиная волна!» Рюма перепрыгнул через скользящую сталь и острый как бритва ветер, который они создали. Его меч соскользнул с меча Зара и вырезал тонкую линию на его щеке. Зомби приземлился, Зара выпрямился, а затем они бросились в атаку. Клинки столкнулись и сцепились, как пара слонов-быков в полной боевой готовности. Ударная волна подняла грязь и пыль вокруг них. «Невероятно!» — вздохнул Брука. «Впечатляет!» — проворчал Зара, прежде чем взглянуть на меч в руках Рюмы. «Теперь я узнаю этот меч. Это черный клинок, Шусуи, истребитель драконов». Его глаза сузились, казалось, он пришел к какому-то решению. «Ты держишь мой меч, Хаэм?» Глазница Рюмы моргнула, а затем он напрягся в осознании, сузив ее, когда повернул свой шусуй так, чтобы он сверкнул в свете битвы. А во, твой меч, значит, тени от банданы Зара, казалось, стали черными как смоль, а его глаза сияли во мраке, как раскаленные угли. Да, черт возьми, Хаэм, ну, если это так. Сломав замок, Рюма отпрыгнул назад, держа свой клинок в базовой стойке Кинда. Подойди и забери его. С этими словами какая-то энергия, похожая на светло-голубое тропическое море и самое горячее пламя, вспыхнула вокруг зомби. На мгновение энергия была именно такой, энергией, дикой и неукротимой, но затем она начала обретать форму. И этой формой стала. Челюсть Брука чуть не вывихнулась от того, как низко она опустилась. «Я не верю своим глазам», – прошептал он. Это было изображение дракона. Всего лишь тень одного, возможно, но, тем не менее, дракон. В частности, энергия слилась в поистине колоссального восточного дракона, чья туша оставалась свернутой и извивающейся в небе, в то время как его голова склонилась к земле, склонившись перед Рюмой. Мечник все еще был виден сквозь форму призрака, но темный клинок, Шусуи, был неотличим от титанического обсидианового бивня, который образовывал прикус дракона. «Стиль одного меча», — властно произнес Рюма дракон, воздух звенел от его голоса, его голос звенел чистой силой. «Стойка драконьего клыка». Рюма, дракон, высоко поднял свой клинок, свернулся для удара. «Приготовься, Ранаэзера». Не нужно было быть гением, чтобы понять последствия. Изара начал двигаться еще до того, как Рюма, дракон, опустил свой клинок, ударил как молния. Убийца драконов, небес. Хорошо, что Зара двигался до того, как атака была завершена, так как удар дракона был почти мгновенным. И влияние Ну, это было не столько воздействие, порожденное материальным миром, сколько сила почти космических масштабов. Целый участок Земли просто перестал существовать. Тот факт, что большой кусок леса также отсутствовал, тоже беспокоил, да, но, когда Зара заметил шрам на земле, он не мог не почувствовать, что ему не хватает чего-то важного. «Мои извинения, воин». Зара переключил свое внимание на Рюму вновь свернувшегося дракона и растерянно моргнул, когда понял, что противник по какой-то причине смотрит в небо. «Но я просто не мог ничего с собой поделать», — продолжил самурай-дракон задумчивым тоном. Поскольку немертвый мечник, очевидно, не собирался атаковать в данный момент, Зара проследил за его взглядом. То, что он увидел, заставило его застыть. «Не может быть», — выдавил он. Обуреваемый собственным любопытством, Брук проследил за взглядом своего товарища по мечу, но его недоумение не исчезло, голова склонилась на бок. «На что вы все смотрите? Все, что я вижу, это прекрасное ночное небо». Он еще мгновение смотрел в небо, прежде чем холодный пот каким-то образом выступил на его костлявом лбу. «Подождите секунду, привычка». Рюма-дракон с тоской вздохнул, наблюдая за полосой звезд, сияющих на них. «Такая железная штука, не так ли? У тебя вошло в привычку разрезать небо», — выпалил Зара. «Забудь о небе». Брук в ужасе вскрикнул. Он прорезал насквозь весь Флориан. Глава 49.4. «Забудь о небе». Брук в ужасе вскрикнул. Он прорезал насквозь весь Флориан. Ну, эта техника была разработана для убийства драконов. Имеет смысл только то, что она может достичь неба, не так ли? Рюма-дракон усмехнулся, когда туман снова сомкнулся. «Я с гордостью могу сказать, что ни одна из моих жертв никогда не выживала, и ты тоже не выживешь, Тэче», — проворчал Зара, возвращая свое внимание к своему противнику, который отступал для нового удара. Феникс 108 калибра. Атака с ревом обрушилась на Рюму дракона, но аура или нет, самурай-дракон был так же быстро и аккуратно обошел-обогнул ветер бритвы, так что он унесся вдаль. «Птица, осмелившаяся противостоять дракону, глупость», — усмехнулся Рюма-дракон. «Позвольте мне показать вам, как это делается на самом деле. Истребитель драконов небес». Дракон снова разорвал небеса, Зара едва успел увернуться, изящно нырнув и перекатившись, и в ту же секунду, когда он оказался на ногах, бросился к своему противнику. К сожалению, хотя сокращение расстояния между ним и его противником было неоспоримой необходимостью, это имело неприятный побочный эффект, поскольку оставляло ему много импульса вперед, что делало уклонение от следующего удара практически невозможным. Так что, когда уклонение невозможно, остается единственный вариант – демон. Зара зарычал, скрестив руки и скрестив клинки на груди, и позади него мелькнула темная фигура в плаще. «Анигири, противопоставить лучшие, Что у него было? Ляск. Зара едва сдержал вздох облегчения, хотя всего второй раз в своей жизни лучшие, что у него было полностью отвергнуто. К счастью, его эго не пострадало из-за того, что сдерживание сокрушительного удара фехтовальщика мирового класса было гораздо менее унизительным, чем его первый опыт. Но с этой незначительной победой были две неоспоримые проблемы. Во-первых, отдача от его выживания оставила его широко открытым. И во-вторых, Рюма-дракон внезапно оказался прямо перед его лицом. «Дракон свергает демона», — мрачно произнес зомби-дракон. «Поди». Шусуи взмыл вверх, дракон последовал за ним, и зверь поглотил Зара, подняв его в небо, когда он снова разорвал флорианский туман. Брук не мог не разинуть рот от ужаса, когда через несколько мгновений после того, как дракон спикировал обратно на землю, размытая фигура упала на землю, как биологический метеор. Именно по пути вниз стала очевидна степень ущерба, нанесенного Зара. Небольшие ожоги и порезы украшали тело мечника, как жуткий узор на стене, капающая кровь текла тонкими струйками. Его рубашка, естественно, висела лохмотьями, и брюки тоже были в плохом состоянии. Но хуже всего были его глаза. Они закатились, оставив видимыми только белки. Но, как раз перед тем, как достичь земли, произошла любопытная вещь. Глаза Зара внезапно снова сфокусировались, и он перевернулся в воздухе, умудрившись приземлиться на три точки, прежде чем болезненно выпрямиться в полный рост. «Мне начинает». Зара болезненно зарычал. «Чертовски надоедать терять свои чертовы рубашки. О боже!» Брук с трепетом разинул рот. «Хаэм, ты весьма впечатляешь, Рюма-дракон», фыркнул с немалой долей уважения. «А ты раздражаешь», прорычал Зара. «Прошу прощения», Рюма-дракон в замешательстве приподнял бровь. «Ты сдерживаешься», крикнул Фангфрид. «Ты можешь говорить, что хочешь, но Шусуи слишком горд, чтобы лгать. Он сдерживается только потому, что ты не даешь ему выложиться до конца. Разве неправильно хотеть, чтобы хорошая битва длилась как можно дольше?» Рюма-дракон тихо произнес нараспев. «Так и есть», — проворчал Зара, медленно принимая боевую стойку и снова скрестив руки на груди. «Когда я могу это принять?» Рюма-дракон молча уставился на него, прежде чем медленно вложить клинок в ножны, отступая, пламя клубилось в его пасти. «Пусть теперь в голову». И с этими словами он медленно выдвинул левую ногу вперед, наклонившись вперед, в то время как его другое плечо повернулось к противнику, его рука зависла в нескольких дюймах от рукояти, кольца извивались и щелкали в небе, мышцы и сухожилия напрягались и расслаблялись, как волна плоти. Все, что Брук мог сделать, это задержать дыхание, когда напряжение медленно, но неуклонно переросло в почти осязаемый вой. Ветер бушевал и сталкивался между двумя мечниками, пока, наконец, Рюма-дракон не двинулся первым. Истребитель драконов, небес, богов. На этот раз Брук вообще не мог видеть атаку, она была такой быстрой. Все, что он увидел, была вспышка света. А затем, когда пятна исчезли из его поля зрения, особняк триллера Барка был освещен завесой лунного света, который сиял на нем. Этот подвиг стал возможным благодаря тому факту, что в результате удара было выпотрошено целое полушарие флорианского тумана, прихватив с собой даже самые верхние части самых высоких башен поместья. Брук был не так огорчен этим развитием событий, как обычно, хотя бы из-за того, что поместье находилось за спиной Рюмы на протяжении всего боя. Пока Брук анализировал это развитие событий, пыль осела, и два бойца снова стали видны. Было всего мгновение, когда Зара обладал шестью руками и тремя лицами, так быстро, что Брук почти поверил, что ему это показалось, а на самом деле он держал один меч, выставленный вперед, и Рюма. Ну, просто не было никакого способа приукрасить ситуацию. В настоящее время зомби не хватало, ох, половины его туловища. Ревенант едва стоял на ногах, а Шусуи просто висел в его оставшейся вытянутой руке. «Я впечатлен», Рюма захрипел, покачиваясь на ногах, и медленно принял более непринужденную позу. Его дыхание, без сомнения, было затруднено из-за отсутствия одного из легких. «Чтобы обратить мою собственную атаку на меня с усилением эффекта, не менее мастерски, но это форма. Асура, да, я думал, что это сущность разрушения». Зара усмехнулся, испытывая оттенок собственной боли, когда вынул Вада изо рта и начал убирать его и Кититсу в ножны, а также бросил Фангфрид, чтобы он мог стоять на собственных ногах. Распространенная ошибка. Две касты асуров, одна хорошая и одна плохая. Стойка в ритры предназначена для нападения, в то время как то, что ты только что испытал, было стойкой Варуны. Контратака и оборона впечатляет. Рюма хихикнул, затаив дыхание. Если ты еще не назвал эту атаку, могу я попросить использовать термин сансара? Я верю. В его пустом взгляде появилась легкая нежность. Я только что убедился в этом на собственном опыте. Зара торжественно кивнул. Я так и сделаю. Рад слышать это. Ах, да. Он поднял Шусуи. Он твой, конечно. Но могу ли я попрощаться? Охотник на пиратов, даже не колеблясь, торжественно кивнул. Рюма кивнул в ответ, прежде чем медленно перевести взгляд на Брука. Я прошу прощения. Мрачно выдохнул он. За мои прегрешения против тебя. Мои действия, когда мы встречались в последний раз, были непростительными. Брук секунду смотрел на него, прежде чем схватил свой цилиндр и склонил голову. И все же я все равно прощаю тебя, прошептала Брук, несмотря на обстоятельства. Он медленно поднял голову и посмотрел Рюме в пустые глаза. Я горжусь тем, что из всех тел на этом острове моей тени была оказана честь дать величайшему самураю в истории Вано, если не всего мира, вторую жизнь. Напевающий мечник выхватил свой клинок и поднял его в салюте. «Сэр, это была большая честь для меня». Рюма неуверенно кивнул, затем отвел взгляд и посмотрел вверх, на луну. Самурай молча рассматривал серебряный диск, даже когда туман снова начал медленно опускаться на небеса, падая на колени. Две струйки слез хлынули из пустых глаз трупа, поблескивая в лунном свете. «После 5 долгих лет тьмы, чтобы увидеть небеса в последний раз», – прошептал он. После еще одной минуты размышлений Рюма медленно перевел свое внимание вниз и провел лезвием Шусуи по грязи, проведя им по уже засоленной почве поля боя. А затем, как только он был удовлетворен, он вытянул свой мрачный клинок на расстояние вытянутой руки и перевернул его в ладони, так что кончик Шусуи лег ему на живот. «Выслушай мою последнюю просьбу», — в последний раз заговорил Рюма. Его голос был непоколебим и полон силы. «Когда ты достигнешь берегов Ваона, и они увидят твой черный клинок, скажи им это». Оба раза. Рюма откинул голову назад и сделал глубокий вдох, прежде чем взреветь в небеса. «Я, Рюма из Вано, прожил хорошую жизнь». И, собрав последние остатки сил, он вонзил свой клинок по самую рукоять себе в живот и дернул его в сторону. Почти в тот самый момент, когда Флориан поглотил последние лучи лунного света, тень Брука бесшумно соскользнула сбоку трупа, пожилая рука соскользнула с рукояти, которую она сжимала. И так Рюма из Вано умер во второй раз. О, я еще мгновение стоял, застыв у окна танцевального зала, в оцепенении глядя на улицу, прежде чем медленно повернуться лицом к столь же изумленной Робин. Мы оба продолжали таращиться, прежде чем я пришел в себя и щелкнул пальцами перед саундбайтом, который вывел его из шока и заставил выполнять свои обязанности. Итак, выдавил я нерешительно. Кто-нибудь хочет объяснить мне, как, черт возьми, я только что заметил луч лунного света, когда этот остров должен быть постоянно покрыт туманом? О, я могу ответить на этот вопрос. Кросс. Я моргнула в замешательстве, обдумывая только что услышанный голос. Это звучало наполовину как мышь маска Диснея, и наполовину похоже на то, что я слышал однажды, когда я позволил болезненному любопытству преодолеть мой здравый смысл, и я попросил саундбайта воспроизвести то, что он слышал из ужина нами при свечах с ее золотом. И то, и другое сочетание было глубоко тревожным. И ответом будет, я замолчал в ужасе. Я действительно был частью этого. Достаточно сказать, что дуэль Зара с Рюмой и ее завершение были в высшей степени эпичными. Ах, Фангфрид моргнул, осознав. Кстати, мы выиграли, на случай, если я не совсем ясно выразился. Да, я с торжествующим облегчением потряс кулаком. Это две важные птицы одним здоровенным камнем. Первая, самый сильный зомби на острове, упокоился с миром. Вторая, к Бруку теперь вернулась его тень, пояснил я своим спутникам, вызвав у них улыбки. Затем я вернулся к своему разговору, и судя по твоему эйфорическому тону, я предполагаю, что тебе было весело. Буквально самое веселое, что у меня было за всю мою жизнь. Фангфрид восторженно рассмеялся. Сформулирую это так, Кросс. Эта драка с лихвой компенсировала все потраченные впустую годы, которые я провел со Спандамом. Так что, спасибо тебе, Кросс, за то, что дал мне такую уникальную возможность. Мое нутро тут же почувствовало, что это был прямой удар в мертвую точку. А-а-а, и намек на чувство вины, что ты испытал это чувство, сражаясь с Зара, а не со мной. Я со стоном провел рукой по лицу. МРГХ, заглажу свою вину в ближайшие дни, позволив тебе принять жесткую форму меча, даже когда мы не находимся в середине боя, договорились. Фангфрид нетерпеливо затрубил. Хотя сейчас я еще некоторое время буду оставаться автономным, потому что, в конце концов, для меня действительно не имеет значения, буду ли я гибридом или в естественной форме, пока я могу быть в центре драки. «Да, да, рад за тебя», — небрежно проворчал Зара. Его отвлечение, без сомнения, было вызвано изучением его нового союзника в войне. «Итак, тебе еще что-нибудь нужно, чтобы мы сделали?» «Нет, нет», — я отмахнулся от него пренебрежительно. «Просто выдвигайся вперед, поймай попутку на Фангфриде и возвращайся к главной драке. Наша работа не будет завершена до тех пор, пока все зомби на этом острове не будут очищены, или, по крайней мере, подавляющее большинство, прежде чем мы разбудим Морию, чтобы его можно было усмирить силой. Я работаю над нейтрализацией последней серьезной угрозы на острове, но я направлюсь в вашу сторону, как только это будет сделано, так что будьте готовы, Фангфрид». «Нет проблем, Кросс, понял». «Отлично», удовлетворенно кивнул я. Как только звонок оборвался, я ухмыльнулся от уха до уха и повернулся к своим товарищам. «Ну что ж, тогда, на чем мы остановились?» «Прямо здесь, клонг, гах, что за?» Я вздрогнул, когда Усоп нахлобучил мне на голову классическую желтую с черным крестом каску. Я моргнул, увидев как свой собственный головной убор, так и идентичный, в котором был мой снайпер, прежде чем одарить Усоп по забавным взглядам. «Ты носишь с собой запасные каски?» Усоп ответил мне таким же растерянным взглядом, если небольшим. «Ты хочешь сказать, что сам не носишь?» Я открыл рот, чтобы ответить, и быстро закрыл его, так как обнаружил, что не могу подобрать правильного ответ. «Справедливо, тогда ладно». Я показал большой палец своему напарнику и нашему стрелку. «Саундбайт, приглуши звук. Канис, давай». Ухмылка саундбайта стала шире, и весь шум за пределами зала был быстро заглушен. «Все чисто». Канис показала нам всем большие пальцы, прежде чем сосредоточиться на контрольном ящике в ее руке, от которого несколькими пучками проводов тянулись по краю, похожие на хранилище двери морозильной камеры. Вспышка. Канис была отрезана, когда она нажала на поршень. Крабуум. И дверные петли были начисто сорваны с рамы. Сама дверь простояла еще несколько мгновений. По крайней мере, до тех пор, пока Лассу не подбежал и не ткнул его носом, отчего кусок металла опрокинулся с пещеристым стоном и оглушительным стуком. Робин приподняла бровь, глядя на Канис, сняв каску со своей шляпы Стетсона. «Спереди, я полагаю», — Канис мило улыбнулась, возвращая коробку управления Усопу. «В особняке с привидениями, на самом деле». «Ах, конечно, конечно, нет времени на шутки, поехали», — прокричал я, бросая свою собственную шляпу обратно Усопу и выбегая в коридор. Я сразу же был благодарен за то, что побежал, потому что сама идея попытаться пробиться в леденящий воздух, наполнявший коридор, была ледяной сама по себе. «Бррррр». Усоп вздрогнул, когда побежал за мной, потирая руки с почти отчаянной яростью. «Я знал, что люди, которые здесь жили, хладнокровные, но это просто смешно. Только лучшие для номера 900, Усоп», сообщил я ему, продолжая двигаться, не желая давать своей крови время замерзнуть. Мория не хотел даже рисковать тем, что его главное достижение будет скомпрометировано. «Да, насчет этого». Лассу тяжело дышал, бросая на меня насмешливый взгляд, не отставая. «Ты еще не сказал нам, что представляет собой этот парень 900. Я имею в виду, ты уже говорил раньше, что он самый сильный труп здесь, но что отличает его от других зомби? Является ли он суперусиленным по сравнению с другими? Является ли он химерой? Есть ли у него дьявольский плод? Что? Размер», — мрачно ответил Саундбайт. «Он самый сильный благодаря своим размерам». «Итак», — неуверенно начал Канис. «Значит, он великан?» Я кивнул головой в сторону, поморщившись. «Ну, он гигант, с этим не поспоришь». Это заставило ангела моргнуть в замешательстве. «Почему ты говоришь так, как будто?» Канис внезапно оборвала себя на полуслове. Ни вздоха, ни сдавленного смешка, ничего. Просто тишина. Так было с каждым из нас до последнего. Секунду шум и движение, а в следующую полная тишина. Никто из нас даже не осмеливается дышать. «Почему?» – спросите вы. «Все очень просто. Потому что мы только что вошли в морозильную камеру 900. И то, что стояло, что возвышалось над нами, было, так далеко за пределами обычного описания. До этого момента я довольствовался тем, что называл Арса мегагигантом, гигантом среди гигантов, потому что, ну это было все, чем я действительно о нем знал. Но теперь я знал лучше. Теперь я видел его во плоти, видел его рога, колонны из чистой кости, возвышающиеся надо мной. Теперь я видел его тело, эту стену лоскутной плоти, простирающуюся передо мной и исчезающую внизу. Теперь я видел нечто когда-то живое, размер которого можно было измерить только в единицах, применимых к картам. Честно говоря, это был морозильник, который действительно давал правдивую историю. Это была просто яма. Яма тьмы, холода и смерти. Для любого существа, обитавшего в такой яме, когда-либо существовало только одно имя. Титан. Выдохнул я, мой голос был в равной степени испуганным и благоговейным. Он собирался сразиться с Кайда. Оцепенело прошептала Робин. С помощью этого, мне потребовалось все, что у меня было, чтобы покачать головой. Все наоборот. Ему нужно было это, чтобы сразиться с Кайда. Лассу нервно облизал свои клыки, прежде чем поднять волосы дыбом. Экзистенциальные кризисы позже. Сначала убедимся, что у этого существа никогда не будет шанса проснуться. Только одна проблема с этим, Лассу. Усоп тяжело сглотнул. Как, черт возьми, мы убьем то, что уже мертво? Позвольте мне разъяснить. Я резко вышел из оцепенения, так как в кои-то веки был по-настоящему благодарен за то, что услышала звук безумия. Чоппер, вздохнул я с облегчением. Я так понимаю, ты нашел чертежи Хагбека для его основного блюда? Никаких чертежей, он выложил все сам, прежде чем я смог даже прикоснуться к нему, пытаясь спасти собственную шкуру, пренебрежительно фыркнул Чоппер, надевая злобную ухмылку. Не то чтобы это принесло ему много пользы. Эхихиеех. Я позволил единственной дрожи пробежать по моей спине, прежде чем сосредоточиться. Так, я так понимаю, судя по тому, что ты нам звонишь, у тебя есть способ сделать эту гниющую оболочку дважды мертвой.